У меня есть фото, где мы сняты втроем. Я вам его сейчас покажу. Я им очень дорожу. Это самые чудесные мои воспоминания. Пойдемте, оно в моей комнате. Сара последовала за ней. Гвенелла свернула в коридор, ведущий в спальню. Порывшись в чемодане, где царил настоящий хаос, она поднялась, победно потрясая серебряной рамкой. «Держите!» — объявила она. «Призрак счастливой жизни!» Фотография снята на террасе виллы прямо над садом с кактусами. Сара схватила фотографию. На ней была изображена Гвенелла в возрасте 12 лет, уцепившаяся за руку Рекса Фейниса, стоящего в белом льняном костюме. Оба улыбались, глядя друг другу в глаза, словно двое влюбленных. Третий человек, затянутый в скучный серый костюм, держался в тени. «Бампер!» — бросила Гвенелла. «Это он! Вон там!» Сара подумала, что сейчас упадет в обморок. Бампер оказался Тимоти Зейном, Тизи, ее опекуном. Глава 17. Несмотря на необычайную молодость, Тизи легко было узнать по его улыбке своего парня, вечного приятеля, готового всегда пожертвовать собой. В конце концов, время не сильно изменило его, и Сара не могла отрицать очевидного. Ее колени подогнулись. Ей пришлось опереться на спинку стула. Гвен не обратил на это ни малейшего внимания. «Бампер», — продолжала она, погруженная в созерцание фотографии, — «мне он нравился. Он был предан, как собака. Я забавлялась, обращаясь с ним, как с одним из этих мальчиков-индусов, которые кишели вокруг Махараджи. Он был готов исполнить мой малейший каприз. Я могла потребовать от него чего угодно». Сара собрала всю свою смелость и спросила, «он знал об убийствах?» «Конечно», — ответила Гвенелла. «Он приглашал девушек, каскадеров, короче, весь персонал. Он организовывал все эти самоубийства согласно записям, которые оставлял ему Рекс. Он был незаметным и энергичным. Когда ритуал заканчивался, он избавлялся от трупов, по большей части замуровывал их в подвале виллы, где Рекс потребовал устроить вертикальные ниши». Теперь Сара еле сдерживалась, чтобы не заорать. Ей хотелось, чтобы Гвен заткнулась. «Я могла бы ее убить», — внезапно подумала она с холодным ужасом. «Проломить ей череп, например, вот этим подсвечником». Никогда она не чувствовала, что так близка к преступлению. Сара поняла, что ей надо подняться и уйти, прежде чем произойдет непоправимое. Но вместо этого она прошептала. «А что с ним стало потом? После смерти Рекса?» Гвенелла Маэль пожала плечами. «Я не знаю», — рассеянно сказала она. «Мы виделись еще некоторое время, чтобы поговорить о Рексе. Я тогда совершенно растерялась, не представляла, что со мной будет. Я начала расти, и это было ужасно. Каждый месяц мне приходилось покупать новую обувь. Мои ноги росли, не переставая. Я помню, я без конца их измеряла. Бампер меня утешал, по крайней мере, пытался. Он говорил мне, что благодаря вложениям Рекса я не буду ни в чем нуждаться. Он устроил меня здесь и нанял мне слуг, мексиканцев без документов, которых я могла выгнать пинком под зад, когда они начинали меня раздражать. А потом он стал приходить ко мне все реже и реже. Он признался, что ему приходится быть осторожным, скрываться. Он сменил имя, но уверял, что постоянно присматривает за мной. Рекс дал ему последнее задание, что-то очень важное. «Что за задание?» «Бампер должен был присматривать за сокровищами своего хозяина. Это все, что я смогла понять. Там была куча денег, скопленных за много лет. Он стал в некотором роде душеприказчиком Рекса Фейниса». «Ну вот. Больше я ничего не знаю». «А потом он перестал приходить. Я организовала свою жизнь здесь. Я продолжала расти. Я ждала». «Чего вы ждали?» «Возвращение Рекса». «Бампер уверил меня, что Рекс вернется рано или поздно, что нужно быть терпеливой. Он повторял, ты знаешь, что создание вроде него не может умереть». Так что я ждала. Это было долго, тяжело, скучно. «Но теперь все кончено, вы нашли магнитофон. Рекс возродится. Он вернет мне внешность маленькой девочки, и все станет как прежде». Не в состоянии и дальше слушать этот бред. Сара скомкала разговор и сбежала под изумленным взглядом Гвенеллы. Вне себя она села в машину, завела мотор и направилась к Малдунскому каньону. Она чувствовала себя опустошенной, как будто из нее вытащили все внутренние органы. Она ехала не в состоянии додумать до конца ни одной мысли. Домчавшись до ангара Тимоти Зейна, она подумала, что не сможет вынести его вида, и чуть не развернулась. Старик, показавшийся на пороге, посмотрел на нее с неожиданной холодностью. Встретившись с ним взглядом, Сара подумала, что перед ней стоит незнакомец. С этой минуты Тизи перестал существовать. Она открыла для себя другого, того, кто все эти годы скрывался под маской эксцентричного реквизитора.